Глава пятая. «Я буду на завтрак магиканских червей в соусе из жаккарда». Тиона вздернула подбородок, с видом английской королевы опустилась на стул. «А я люблю омлет из драконьих яиц». Давид миленько улыбнулся. «Ты же умеешь готовить омлет?» «И соус из жаккарда. Только чтобы без кусочков». Девчушка нахмурила лобик. А я с удивлением разглядывала гигантскую кухню, мысленно проклиная Клариссу и само мироздание. Альнаир отличается от земли наличием магии. Это ж надо. А упомянуть, что здесь питаются драконами, червями и каким-то жаккардом, нельзя было? 28 дней я на червях явно не протяну. Вот же черт дернул сказать, что умею готовить. И почему я не попросила у мисс Браун инструкцию по мироустройству? Или хотя бы краткий пересказ? Так. Я втянула в себя воздух и приступила к изучению многочисленных шкафчиков. Значит, черви, омлет и жаккард. Для начала нужно найти нужные ингредиенты. Само помещение кухни выглядело весьма необычно. Все пространство вдоль стен занимали многочисленные темные резные шкафчики на тонких высоких ножках, внутри заполненные баночками, бутылочками и пучками ароматных незнакомых трав. И все без этикеток. Прямо по центру стоял каменный очаг с негаснущим огнем, на котором, по моим предположениям, и нужно было готовить. Воображение живенько нарисовало, как сюда ставили котел, в который и бросали все эти ведьмовские ингредиенты, вроде сушеных ящериц, насекомых и частей каких-нибудь неизвестных мне тварей. Вместо раковины из-под окна струился самый настоящий водопад, впадающий в небольшое углубление прямо в полу. Далее мне удалось обнаружить холодильник, если его можно так назвать, шкаф, от которого холодом веяло на 5 метров. Распахнула створки и вздрогнула от картины перед глазами. На полочках рядами стояли банки с копошащимися червяками. В самом низу обнаружились 3 здоровенных яйца. Прозрачная емкость с белой жидкостью, напоминающей молоко. А следом в нос ударил ужасающий запах, будто внутри этого холодильника протухла рыба, наевшаяся тухлых яиц и выпившая кислого молока. Все разом. И этот аромат исходил от круглых предметов, напоминающих волосатую земную дыню. «Жаккард!» — радостно отозвалась Тиона за спиной. «Обожаю его запах!» «Чудно. Мне из этой вонючей штуковины еще и соус придется готовить. К червям. Магиканским. Какая гадость. Хотя...» «Сама виновата. Никто за язык не тянул говорить, что готовить научу. Но хоть омлет, надеюсь, не особо отличается в приготовлении от земного». «Отлично. Я задержала дыхание и подхватила банку с червями и вонючий овощи-фрукт. Тогда приступаем к приготовлению завтрака. Червей с жаккардом я еще не готовила, но думаю, здесь ничего сложного не будет. Вы же мне поможете? Нужно набрать воды, найти посуду и столовые приборы». Овощи-фрукт и червей я выложила на стол перед детьми и открыла ящик в поисках ножа и миски. «Я налью воды», — Тиона заговорила сдавленно и рванула в сторону водопада, струящегося прямо под окном. «Странно. Что это с ней?» «А я найду посуду». Давид с готовностью бросился открывать дверцы шкафчиков, как будто хотел как можно дальше находиться от ингредиентов завтрака. подхватила нож со столешницы и воткнула его в жаккард. Ох, лучше бы я этого не делала. Изнутри эта волосатая дыня воняла еще хуже. В глазах заслезилась, а нож выскользнул из рук и с глухим стуком ударился об пол. Опустилась вниз, и взгляд зацепился за белесые предметы под шкафчиками. Я присмотрелась и чуть не рассмеялась. Прямо вокруг ножек расположились пакеты и банки, на которых было аккуратно выведено мука, сахар, соль и даже банка с надписью «Варенье». Так, кажется, я начинаю понимать, что здесь происходит. Клариса говорила правду про этот мир. Он, похоже, и правда не слишком отличался от нашего, хотя бы в плане еды. И от голода мне точно не придется страдать. А черви и прочие вкусности — всего лишь проделки деток. Хотели червей под соусом? Получайте. Отлаженными движениями я спокойно разделала волосатую дыню, размяла зеленоватую мякоть и сделала некое подобие соуса. Тиона с невозмутимым видом принесла воды. Давид выставил на столешницу блюдо, в которое я вывалила червей, и даже не поморщилась. Ложкой выложила сверху этой извивающейся массы вонючую смесь. По-моему, вышло неплохо. Я разглядывала побелевшие лица ребят, выставляя перед ними порцию червей в зеленом соусе. «Наверное, вкуснотища. Почему вы не едите?» «Я передумала», — Тиона заговорила сдавленно, стойко задержав дыхание. «Не совсем то». «Да?» Я подхватила тарелку из-под ее носа и запихнула в ближайший шкаф, чтобы избавиться, наконец, от удушающего аромата. «Может, это потому, что это несъедобно?» «Давид, твоя идея?» «Надеялись, что я сбегу от местной кухни?» «Как вы это вообще провернули? Пока я переодевала Тиону, ты, Давид, устроил хаос на кухне?» «Я же тебе говорила, что она догадается». Тея обратилась к брату. «Заставил меня нюхать эту гадость. Фу!» Давид недовольно нахмурился и молчал. «Тяжелый случай. Продукты надо было прятать лучше». Я пожала плечами и достала из-под шкафа пакет с надписью «Мука» витиеватыми буквами. «Скажу по секрету, я не настоящая няня и никогда ею не была. Зато у меня на земле остались два брата и сестра, которые на 100 очков вас опередят по шалостям. У меня к вам деловое предложение. Может, заключим, наконец, перемирие на ближайшие 28 дней и отметим его блинчиками с вареньем? Я как раз видела пару баночек вон под тем шкафчиком. Через 4 недели я уйду, а у вас появится настоящая няня. И вы? Через 27 дней у нас появится настоящая мачеха». Тея грустно вздохнула. «А нас отправят в академию». «Тея, молчи». Давид оборвал откровение сестры. «А мы не хотим в академию». Тиона не обратила внимания на брата. «Мы можем и сами о себе позаботиться и пойти в обычную школу». Сердце предательски сжалось в груди. «Так вот в чем дело. Граф де Ревель собирается жениться. А дети от первого брака, похоже, не входили в планы новой жизни с новой женой. Чёрствый и бездушный сноб!» В этот момент прямо перед моими глазами в воздухе появилась оранжевая вспышка, а следом, из ниоткуда, появился небольшой белый листок. Неспешно покачиваясь, бумага, испещренная надписями, опустилась на столешницу. Я бросила взгляд на послание. Сегодня необходимо купить детям костюмы для торжественного приема, который состоится завтра. Дети должны быть собраны к часу. Экипаж заберет вас у ворот. Ричард Деревиль. Чудесные новости. Сегодня меня ожидал поход по местным магазинам. Завтра торжественный ужин и чужая свадьба через 27 дней. Час от часу не легче.